Глава 29. Ульяна. Действительно, кто бы мог подумать, что вместо спокойного отдыха на даче она вяжется в такую авантюру. Курортный роман она все-таки закрутила. Оля в восторге. Даша пока не очень в курсе. А тем временем уже сентябрь заканчивается. Кабачковое варенье они сварили еще два раза, и именно по новому, уникальному методу. Одно с апельсинами, другое с лимонами и апельсинами. Игорь сказал, что хочет повторить эксперимент, не доверяет он этим кабачкам коварным. А на самом деле, Ульяна была в этом уверена, его интересовал не столько результат, сколько сам процесс. Причем такой инновационный метод варки варенья категорически запретил описывать в блоге. А таким контентом блог бы просто взорвало от просмотров. О чем со смехом Игорю и сказала, не убедила. Хотя очень бы удивилась, если бы Игорь такое разрешение дал. Ульяна снова посмотрела в окно. Ведь можно бесконечно смотреть на три вещи. Как течет река, как горит огонь и как другие работают. Вот Игорь и работал. Денечки стояли на удивление сухие и теплые, можно спокойно заканчивать дачные дела. С выкопкой картошки, морковки и свеклы они уже справились. Да и не гектар же там засажен. Зато Игорь получил очередной интересный, но совершенно ненужный ему опыт. А сейчас чистил газон перед зимой. Косить тоже научился. А Ульяна пекла творожно-тыквенную запеканку. Челлендж по кабачкам благополучно завершен. Так они надоели, слов нет. Жареные, пареные, вареные, тушеные и на мангале печеные. Настала пора тыкв. Но в этот раз она таких опрометчивых обещаний не давала. Зато формат подписчикам очень даже зашел. Их количество заметно выросло, да и просмотры приятно удивляли. Еще немного подрасти, и, возможно, к ней будут обращаться по поводу рекламы. Кастрюльки там, ножи, тарелочки разные. Очень бы пригодилась хоть небольшая прибавка к доходам. Игорь оплатил все продукты, когда ездили за покупками. Игорь оплатил все продукты, когда ездили за закупками. Не позволил ей ни рубля потратить. Приятно. Но так всегда же не будет. Да и пока не очень понятно, что в принципе будет дальше. Игорь остался еще на месяц. По условиям спора ему еще нельзя кошмарить сотрудников. Вот он и орет на комаров, чтобы не потерять командирский голос. Мечтательно улыбнувшись, Ульяна не без усилий отвернулась. «Ну да чего хорош, подлец такой!» «Вернись на землю!» — фыркнула, одергивая себя. И пошла к духовке. Пора проверить, готова ли красивая бело-оранжевая запеканка. Запах плыл уже аппетитный. Тыкв у них немало. Чтобы не оставить подругу без урожая, купили на рынке разных. И теперь Ульяна готовила то тыквенный крем-суп, то запекала сладкую тыкву на десерт. Вариантов не меньше, чем с кабачками. А вдохновение так и перло. Когда настроение хорошее, любое блюдо получается вкуснее. А Ульяна была счастлива. Гнала мысли о том, что будет после, и жила сегодняшним днем. А в нем было просто прекрасно. Уютный дом, вкусная еда и потрясающий мужчина рядом. После всех неприятностей и потраченных на них нервов, это были моменты чистого счастья. Таймер на духовке отсчитал последние секунды и прозвенел, сообщая, что все готово. Ульяна, открыв духовку, выкатила решетку, на которой стояла форма с запеканкой. Переложив запеканку на белую тарелку с широкими бортами, посмотрела внимательно и решила, что неплохо будет добавить ягод в композицию. «Вот теперь как надо», — кивнула, оставшись довольна результатом. «Все, теперь можно готовить кофе». «Сыр? Это вам не только бутерброды мазать», — коварно усмехнулась Ульяна. «После физической работы Игорь будет голоден, так что запеканка и сырный кофе отлично подойдут для перекуса. Кто сказал, что кофе с сыром можно только в прикуску?» Приготовив кофе, Ульяна коварно спрятала все следы, чтобы ничего не выдавало рецепта. Сервировала стол, сделала быстренько несколько фото и пошла на террасу. «Какая прелесть!» — умилилась она Игорю с граблями в руках. «Игорь, идем кофе пить?» Он сразу же, даже с какой-то радостью, бросил свое занятие. Закинув грабли на плечо, направился к террасе. «Ты настоящий дачник!» — засмеялась Ульяна. «Тянулся», — усмехнулся Игорь. «Это отвлекает. Я и так уже еле держусь, чтобы не залезть в работу. Я не привык так надолго оставлять все без присмотра. Да вообще не привык оставлять». «Идем, кофе остынет». Ульяна очень понимала Игоря, сама такая же. И тоже вынуждена сидеть без любимого дела. Пахнет вкусно. Игорь втянул носом воздух. «Что приготовила?» «Узнаешь, когда попробуешь». С хитрой улыбкой Ульяна ушла от ответа и поспешила скрыться в доме. «Ты фото сделала?» спросил Игорь, проходя в ванную. «Да», ответила Ульяна. Было приятно, что Игоря волнуют ее дела. Он даже не сразу приступал к еде, сначала уточняя, можно ли рушить композицию. «Как тяжело жить с блогером», проворчал он. Ульяна хихикнула. «Теперь 30 рецептов из тыквы?» насмешливо спросил Игорь, садясь за стол. «О, нет!» — воскликнула Ульяна. «Я была молода и глупа, но теперь поумнела. Еще один такой марафон я не вывезу». «Я тоже», — совершенно серьезно произнес Игорь. «А что ты так хитро смотришь?» Он заметил, что с каким-то ожиданием не сводит с него взгляда. «Я?» — притворно удивилась она, подняв брови. «Тебе кажется». Взяв свой кофе, сделала глоток. «Вкусно же, хоть и необычно». Игорь тоже свой взял. Сделал большой глоток. Ему потребовалось секунд 5, чтобы понять, что-то не так. «Я так и знал». С нотками обреченности в голосе сказал он. «Ты опять испытываешь на мне новый рецепт». Добавил, сделав еще глоток. «Да какой же он новый?» Ульяна с невинным видом подцепила вилочкой кусочек запеканки. «Тренд сезона. Неужели ни один модный ресторан не предложил?» «Я там был месяц назад». Игорь поставил чашку и щедро отломил от своего куска запеканки. «Такое точно не пил». «Ну и что это? Кофе, да. Но странное, что-то знакомое». «Это сырный кофе всего лишь». Ульяна стрельнула в него хитрым взглядом и повернула голову к окну. «Ты сунула сыр в кофе?» – поразился Игорь. «Ну и что?» – улыбнувшись, Ульяна пожала плечами. «Да, действительно». Игорь отломил следующий кусочек запеканки. «Кабачки, варенье, сыр в кофе, банан пожарить, мочалка растет на заборе, ее тоже можно есть». «И что, скажешь, невкусно?» Повернувшись к нему, Ульяна прищурилась. «Не, меня на это не поймаешь», — засмеялся Игорь. «Правильный ответ я знаю, вкусно. В свое оправдание хочу сказать, что обычно не интересовался, что в блюдо складывают». «Ты потрясающе готовишь. Надо Машу научить такой кофе готовить». «Точно понравилось?» Ульяна продолжала пристально следить за реакцией Игоря. «Ну, точно не понравилось». Игорь снова взял чашку в руки. «Необычно, но очень даже съедобно. Главное, что это не матча. Вот эту зеленую гадость терпеть не могу. Или Маша не умеет ее готовить. Просто у меня в голове сыр, прям в кофе, никак не уложится. К кабачковому варенью хоть было время привыкнуть», — с намеком произнес он. «Не успеем», — усмехнулась Ульяна. «Это очень быстрый рецепт. Важна каждая секунда». «Жаль», — почти непритворно вздохнул Игорь. «Мне нравятся долгие процессы, чтобы обстоятельно, с чувством». Намек был прозрачнее некуда. «Таких рецептов я знаю много», — важно произнесла Ульяна. «Например, холодец. Он варится часами. Надо будет обязательно его приготовить». И Игорь не шутил. Кулинария оказывается очень увлекательное занятие. Ульяна только покачала головой. Еще бы не было увлекательным, пока она готовит. Игорь старательно ее отвлекает. Чаще всего с большим успехом. В общем, зря она боялась, что поправится. С такими нагрузками не светит. Все. Игорь выдохнул, закончив есть. «Я теперь не могу идти на улицу. Как-то на диван вдруг захотелось. Устал, наверное». Он хитро блеснул глазами. «А ты? Нет?» «А я нет», — с милой улыбкой ответила Ульяна. «У меня еще дела, посуду надо помыть. На ужин что-то готовить начать, посты в блог оформить». Ульяна просто вредничала. Она привыкла, что Игорь каждое ее блюдо нахваливает. А тут вдруг кофе восторга не вызвал. Ну да, немного своеобразный рецепт, но надо расширять же горизонты. Но вот в чем, а в уме Игорю не откажешь. Он быстренько свел концы с концами и ночью активно доказывал, что был неправ и готов исправиться. Только была в этих практически идиллических днях одна такая огромная ложка дегтя. Они неумолимо пролетали. Сентябрь мимо буквально просвистел. Теперь разгонялся и октябрь. 23-го приедет Оля со своим семейством. Нужно дачу готовить к зиме. Там всякие штуки типа опрессовки системы полива. Она-то может остаться. Все будут только рады смести все, что наготовит. А Игорь наверняка уедет. Ему это знакомство ни к чему. В середине октября Ульяна окончательно осознала, этот курортный роман она бы продолжила. Даже Ольге, которая была больше всех в курсе, не говорила. Неизменно отвечала, что все хорошо, и ведь не врала ни капельки. Игорь ее устраивал со всех сторон, какой ни поверни. Это не касалось денег, она и не чувствовала, что он богат. Ну, отличный внедорожник. Но на этом все. Зато с бытовой стороны узнала его очень хорошо. Кое-чему даже научила. Игорь, с присущим ему чувством юмора, преодолевал простые и не очень дачные проблемы. Никитка бы уже извелся сам и извел своим нытьем всех вокруг. Вот с таким мужчиной, как Игорь, она бы решилась попробовать еще раз построить семью. А если точнее, именно с Игорем. Ну и что делать? Не начинать же выяснять отношения. Под давлением все равно ничего хорошего не выйдет, только разругаются. Как специально, вторая половина октября выдалась холодной и дождливой, погода нагоняла уныние. Что-то делать на улице в такую сырость было невозможно, а теплую оранжерею Оля еще не построила. Заниматься целыми днями домашними делами было тоже невозможно. Ульяна все так же готовила, вела блог, они вместе смотрели фильмы, обсуждали новости, валялись на диване или на кровати. И на ласки Ульяна откликалась охотно и жадно, даже, пожалуй, намного охотнее, почти на грани отчаяния. Старалась взять все, до капли от этих недолгих, но очень ярких отношений. А Игоря окончание дачного романа не парило. Он чуть ли не дни считал, когда сможет вернуться к работе. Было видно, как ему тяжело даются эти последние дни. Ульяна ожидала, что он вот-вот сорвется в Москву. Ничего не длится вечно. Наступило 20 число, и Игорь первым завел разговор. «Когда приедет твоя подруга со своей семьей?» — спросил вечером понедельника. «Не зря я понедельники не люблю», — подумала Ульяна, а вслух произнесла. «В этот четверг. Через неделю Кириллу на работу, хотят успеть сделать некоторые дела». «В следующий понедельник я тоже должен быть на работе», — сказал Игорь. «Ну вот и все», — решила Ульяна. Игорь, как и обещал, не оставит ее одну здесь и сдаст с рук на руки подруге.